Боевые корабли под Хиномару появились неожиданно, свалившись как снег на голову. Воронеж и Миннесота, стоящие на якорях, под вялыми парами, без брандвахты, не имели никаких шансов. Все, что и могли переполошенные команды, это спешно стронуть, попытавшись направить пароходы к берегу, посадив их на мели. Крейсера вели обстрел. Смелое упрямство гайдзинов, не пожелавших сдаться и под огнем выбросивших свои суда на сушу, не могло не расстроить Девус и Гетта. Но не так, чтоб очень. «Корабли эскадры Витгефта сюда, конечно, заглянут», — полагал он, — «и даже бросят якоря. Но не думаю, что у русских будет время и резон всерьез заниматься спасением поврежденных пароходов, ввиду близости баз японской метрополии. Так что неуклюже заваленные на бок транспортники еще вполне могут оказаться трофеем для Японии». «Русские тут не хозяева», — объявил контр-адмирал, ожидающим распоряжений офицерам. Не стал Дева в том числе оставлять и Цукусиму для призывания и пленения матросов противника, сочтя это не только излишним, но и опасным. Изношенные машины старого бронепалубника выдавали от силы 13 узлов. И в одиночку, как скоро появились здесь дозорные быстроходные крейсера Порт-Артурской, ему без шансов. Поэтому, покидав снаряды и добившись умеренных повреждений и пожаров, японцы поспешили на Ост, уверенные, что больше нужны там. Там, где главные силы Объединенного флота сцепились с отрядом Рождественского.